В общем, благодаря оборудованию, которое я вывез с его незаконного завода, нужное зелье я сделал буквально за один день, после чего спустился в подвал конюшни, удобно расположился в кресле и провалился в испытание. Глава 15. Этот маленький городок у подножия горы был хорошо мне знаком, а сейчас так и вовсе навевал ностальгию. Современный мир совсем не похож на тот, в котором я жил раньше. Шумные густонаселенные города, полные высоток муравейников и грохочущих автомобилей, вечно спешащие люди. Даже живущие сотни лет маги совершенно разучились расслабляться. Спешат так, словно подражают неодаренным в их существовании, коротком, как век бабочки-однодневки. Иногда я скучал по спокойной размеренности городов Средневековья, как теперь называют то время. Даже во время ярмарок и других каких-то массовых событий или гуляний, жизнь тогда шла намного тише и неторопливей. Вот только этот город был слишком тихим даже по меркам того времени. Алый закат освещал пустынную главную площадь, а мои шаги по мостовой гулким эхом разлетались по улицам, подчеркивая безжизненность вокруг. Нигде я не видел ни одного человека, кроме себя. При этом город не выглядел заброшенным. Скорее таким, будто в один момент все жители из него просто исчезли. В некоторых окнах поблескивал свет масляных ламп, а из труб валил дым. На натянутых между домами веревках сушилось белье, и вообще везде попадались те или иные признаки того, что это место еще недавно было обитаемым. Я уже догадывался, что меня ждет, поэтому шел вперед, прямо к замку, к которому вела извилистая горная дорога, достаточно широкая, чтобы на ней могли разъехаться две телеги, но не более того. Вот только сейчас она тоже была пустынной, и я, не встретив никаких помех, очень быстро добрался до ворот, распахнутых настежь, разумеется. Охранников тоже нигде не было, но зато до меня стала доноситься громкая музыка. Где-то в замке играл оркестр, и действительно, внутри шел настоящий бал. Музыканты исполняли вальсы, повсюду горели свечи в огромных люстрах и ажурных канделябрах, а по всему залу изящно и удивительно синхронно кружились пары в роскошных платьях и камзолах. Вот только все они не были живыми людьми, умертвия, высокоуровневые и не очень. И, пока я шел по залам, никто из них не обращал на меня никакого внимания. Наконец, в тронном зале, я встретил того, кого не видел уже очень давно. «Ну, здравствуй, Макс», — с усмешкой поздоровался дед, развалившись в большом мягком кресле. «Я так и думал, что придешь именно ты». Усмешка была иллюзией, имитацией. Он уже прошел свою трансформацию в лича, так что не испытывал никаких эмоций. Я чувствовал это даже издалека, ведь в нем совсем не осталось жизни. Только один холодный разум и магическая сила. Этим самым разумом, лич понимал, что подражая действиям человека, он может смутить меня, разжалобить, отвлечь, получить дополнительное преимущество. В битве очень сильных противников даже песчинка может сломать хребет. Несмотря на перевоплощение, выглядел он вполне прилично, прикрыв иллюзией истинный чудовищный облик. Мне часто говорили, что мы с ним похожи, и действительно дед казался слегка постаревшей моей копией. Несмотря на то, что он мог выбрать для себя любую внешность, что при жизни, что после трансформации, он предпочел остановиться на зрелости. Так что на вид ему можно было бы дать лет 50. Вязь морщинок у глаз, седина в аккуратно подстриженной бородке и даже голос прямо намекал на его возраст. Не слишком старческий, но и молодым его уже назвать было нельзя. «Ну, здравствуй, дед», — ответил я ему в тон, так и не научился развлекаться без перегибов. «Да», — обвел я руками зал с танцующими умертвиями. Он поморщился. «Вот только не читай мне нотаций. Не хочу слышать еще и от тебя, как это нехорошо вырезать целые города и бла-бла-бла». Я пожал плечами. «Оценивать твою жизнь с точки зрения общепринятой морали я не собираюсь. Вот только тот беспредел, который ты творишь, бросает тени на остальных некромантов», — покачал я головой укоризненно. «Не хватало, чтобы на нас открыли охоту, как на бешеных собак». «Какие глупости», — отмахнулся он, — «но если хочешь, можем подискутировать. Только просто так болтать мне скучно. Давай сыграем», — он хлопнул в ладоши, и тут же открылась дверь, в которую гуськом вбежали несколько умертвий, держа в руках различные вещи. У одного это был шахматный столик, у другого шахматная же доска, третий принес для меня стул, четвертый держал на подносе бутылку вина и бокал. «Еще один плюс моей трансформации», — отметил дед, кивая на напиток, — «я избавился от примитивных человеческих желаний. Мне не нужно ни пить, ни есть. Полная свобода. От удовольствий, усмехнулся я, пока у мертвия наполняла мой стакан, зачем отказываться от того, что может предложить мир, ради призрачной свободы. Я сел в кресло, глядя, как перед нами расставляют шахматные фигуры. К слову, каждая из этих фигур была маленькой химерой, и все они были сделаны очень качественно. Ферзь-королева кокетливо прикрывала лицо веером, конь бил копытом, а слон поднимал хобот вверх и по-настоящему трубил. Ювелирная работа. Что ни говори, а дед всегда был талантлив. Он рассмеялся в ответ на мои слова. Ты никогда не понимал главного, Макс. Человеческая природа несет в себе слабость. Это эмоции и недостатки, в принципе, присущие человеку. Только смерть по-настоящему совершенна. Дед играл белыми и уже приказал своей пешке сделать ход. Я тоже не стал с этим затягивать. Несмотря на то, что подобный разговор уже когда-то состоялся между нами в реальности, меня этот новый спектакль даже развлекал. К тому же, как и всегда в испытании, я не мог узнать ничего нового, но вполне мог взглянуть на ситуацию под новым углом. Да и мой дед, хоть и был поехавшим, но отнюдь не глупым, а с точки зрения знаний и талантов в некромантии, он всегда считался одним из сильнейших, может быть, даже сильнейшим после меня. И то, в этом мы оба убедились лишь после поединка. В конце концов, справиться с ним смог только я. Он вновь двинул вперед фигуру, на этот раз слона. Я защитил свою пешку конем и ответил: только мы сами позволяем чему-то стать своей слабостью. Вот ты, например, разве не позволил себе зависеть от одного маленького сосуда, в котором хранится твоя душа? Уничтожь его, и где все твое хваленое бессмертие и совершенство? Дед засмеялся, а потом серьезно ответил: думаешь, я не знаю, что ты меня сейчас убьешь? Вот только я также знаю, что ты не позволишь себе уничтожить мою филактерию навсегда. А значит, мы еще обсудим это спустя много лет. Ты даже не подозреваешь, насколько много, улыбнулся я. Да, мой дед действительно это сказал тогда, но сейчас его слова показались мне едва ли не пророческими. Шахматная партия тем временем шла своим чередом. Дед срубил две мои пешки, и химеры, расстроенно вереща, убежали с доски. В свою очередь, я лишил его одного из слонов. Ну, и что тебе наговорили? Вдруг поинтересовался он, что я слетел с катушек и вырезаю всех без разбора ради своего ритуала. Я кивнул. Примерно так, только куда более эмоционально. Брехня, тут же отозвался дед. Все, что мне было нужно для трансформации в лича, я подготовил уже много лет назад, а остальные годы просто готовил к переходу свое тело. Уверен, что так оно и было. Я и сам прекрасно знал, что требуется для перехода, и к массовому жертвоприношению прибегнул бы лишь совсем неумелый некромант. Дед к таковым не относился. Однако я спросил: тогда в чем же дело? В трусости, мгновенно отозвался он, рубя голову еще одной моей пешке, которую я специально подставил ему в жертву, чтобы заманить в ловушку. Местные маги, мои дорогие соседи, ухмыльнулся он, прознали про мои изменения и испугались того, кем я стал. Они решили от меня избавиться. А, как ты знаешь, я не терплю, когда кто-то бросает мне вызов. Кто-то называет это мстительностью, а я – практичностью. Как я и ожидал, в испытании все, что по тому же сценарию, что и в реальном прошлом. И разговор, очевидно, никак не поменяется, если я буду задавать те же вопросы. Так что я решил немного сменить вектор беседы. И, спустя еще несколько ходов и ничего не значащих фраз, спросил: как думаешь, из-за чего человек может предать? Из-за тех самых человеческих слабостей, за которые ты все еще держишься? Тут же отозвался он, а потом уточнил: ну и смотря какой человек. Любой, друг, любовница, деловой партнер, ответил я, передвигая ферзя, шах. Ради того, чтобы возвыситься, мгновенно отозвался дед, убирая короля из-под удара, если у него есть шанс стать выше тебя, то он им воспользуется, будь уверен. А что насчет других причин? Решил уточнить я. Страх, ответил он, отчаянно пытаясь избежать нового шаха. В смысле, если кто-то боится меня, например, как твои соседи? Нет, покачал головой дед, если кого-то боятся больше, чем тебя, серьезно ответил он. А когда я сразу после этого поставил ему мат, он одним жестом смел всех химер с доски, и те, попискивая, как стая испуганных мышей, разбежались по залу. «Хватит разговоров», — сказал он, — «приступим к делу». Все танцующие неподалеку у мертвия тут же повернулись к нам и бросились в мою сторону. Увы, но куча оживших мертвецов в замке сейчас играли не за, а против него. Как и в прошлый раз, я перехватил управление над большей частью из них. И пока наши мертвые слуги бились между собой, мы с дедом Личем выхватили теневые клинки и тоже вступили в ожесточенную схватку. В прошлом мне пришлось уничтожить его не менее сотни раз, прежде чем я нашел его филактерий. Дед фехтовал как настоящий демон, который не боится смерти. Что, впрочем, так и было. Уничтожение тела не имело для него никакого значения, пока жив сосуд с душой. Поэтому он мог себе позволить рисковать так, как бы не рискнул ни один другой живой человек. Он буквально бросался на мой клинок, если видел в этом шанс меня задеть. Поэтому схватка с ним изматывала сильнее, чем с кем-либо еще. Живые враги гораздо более предсказуемы. И, помню, что в прошлом на исходе 109-й битвы, я даже был готов с ним согласиться насчет человеческих слабостей. Но сейчас оказалось достаточно побить его тело всего лишь 5 раз. Мне только и нужно было, что добраться до филактерия, ведь теперь я знал, где он находится, и испытание не стало его перепрятывать. Так что, в сундуке на одной из башен замка я нашел неприметную безделушку в виде маленького черепа, которая на самом деле являлась ключом к одной из потайных комнат, вход в которую хранился за семейным портретом. И вот там уже и хранился сосуд с душой Лича под защитой множества охранных заклинаний. Разбивать его я не стал, не варвар же я какой в самом деле. Только исправил несколько ритуальных линий так, чтобы дед больше не смог возрождаться как в старом, так и в новых телах. После чего испытание завершилось. Я вновь очнулся в кресле у себя в подвале, заново вспоминая события прошлого. В реальности я не только заново заколдовал филактерий, но и спрятал его в совершенно другом месте. Интересно, он все еще там? Наверняка. На минуту я вспомнил слова деда о новой встрече и тут же выкинул их из головы. Мне и так было чем заняться. Тем более теперь, когда я достиг уровня извершителя. Сила текла по моей энергосистеме, намекая о том, что теперь моя армия химер вырастет в разы. Да и не только она. Однако, пока пришлось вернуться к рутине. Вионы больше не ставили нам палки в колеса, да и не смогли бы, учитывая, что я договорился о клинических испытаниях в форте. Так что мы теперь быстро сумели добыть все недостающие лицензии, а бергманы в это время получили от клана Катарины огромную выплату за причиненный им ущерб. Честно сказать, я так и не привык к современным деньгам, и оценивал их с позиции достаточно или недостаточно. Выплаты в несколько десятков миллионов кейнов хватило на многое. К моему удовольствию, бергманы не стали запасать ее впрок, как хомяки, а сразу пустили в дело, построив сразу несколько лабораторий по производству нашего препарата, а заодно и клиник, где мы предлагали квалифицированное лечение под полным нашим контролем. Разумеется, в негласном партнерстве с нашим кланом. Взаимные обязательства мы скрепили магическим контрактом, который не обязательно демонстрировать кому-либо из гражданских властей. Да и я сильно сомневаюсь, что северянам придет в голову юлить в вопросах сотрудничества и бизнеса. Отношения между бергманами и рихтерами серьезно укрепились. Особенно теперь, когда северяне снова убедились, что я способен отвечать за свои слова даже в самых тяжелых ситуациях. И поэтому теперь они еще более охотно вкладывались в совместный проект. Похоже, что и остальные кланы что-то такое почувствовали, потому что в один из дней мне позвонила изумленная Кристина с новостями о том, что 2 клана целителей, которые раньше работали подрядчиками у вионов, изъявили желание работать теперь с нами. Один из них даже решился разорвать вассальную клятву. Пришлось даже, на всякий случай, серьезно их проверить, потому как не хотелось попасть в ловушку. Но, по всему выходило, что они просто набрались смелости, считая, что ветер в столице немного переменился. Представитель одного из них, тех самых перебежчиков, прямо заявил, что их не прельщает судьба дюпонов, которые бросили в бой ради своих интересов, а потом открестились от них, позволив умирать. Вионы стремительно теряли свое влияние, им было сейчас не до бывших союзников, для которых все равно не находилось работы. С тех пор как куча их недвижимости превратилась в тыкву, было очевидно, что и бизнес тоже придет в упадок. Чтобы вернуть прежние объемы производства и оказываемых услуг, вионам придется серьезно поработать и раскошелиться, а у Катарины и так сейчас будет дел не в проворот, еще и из-за катастрофы с поездом. В общем, перспективы у этих лекарей были нерадужные. Я же обратился мыслями к другим лекарям, тем, которых презрительно называли пиявками, даже не подозревая, что, на самом деле, это потенциальные некроманты. И сейчас наступило самое время, чтобы привлечь их на работу. К сожалению, многие из них работали в других кланах на постоянной основе. Но тут высокомерие истинных магов шло мне на пользу. Если лекари не принимали в клан официально, а так чаще всего и бывало, то достаточно лишь сделать лучшие предложения. Сложнее дела обстояли с теми, кто как Ольга работал на себя. Такой путь, как правило, выбирают свободолюбивые личности, не любящие от кого-то зависеть. Но и здесь у нас были свои козыри. Во-первых, высокая зарплата и отличные условия все еще имели свой вес. А во-вторых, сарафанное радио тоже работало прекрасно. Ольга и Алина знали многих лекарей, а теперь мы спасли из клиник Вионов еще десяток несчастных. Так что, мало того, что все они попросили у нас защиту и нанялись на работу, так еще и склоняли своих знакомых хотя бы поинтересоваться условиями, которые предлагают бергманы. Да, разумеется, все это делалось именно через клан наших союзников. Светить фамилию Рихтер в этих делах было опасно, пока внимание Катарины еще может быть притянуто в нашу сторону. И уже в первую неделю набора персонала в новые клиники, к нам нанялись несколько десятков лекарей. Осталось только приглядеться к ним получше и понять, кто из них наиболее талантлив. Таких необходимо будет постепенно вербовать уже в мой клан и обучать, так же как остальных учеников. Один раз я щелкнул Катарину по носу, но здесь сработал эффект неожиданности. Чтобы бороться с великими кланами, мне нужна армия. В общем, дел сейчас было просто завались. Тем более, что первичный спрос на наш препарат уже превышал те объемы, которые мы могли обеспечить. Для того, чтобы найти нужные ингредиенты, мне приходилось постоянно отправлять своих химер-разведчиков, как в ближайшие очаги, так и в те, которые находились у фортов. Но главное, что это все-таки приносило свои плоды. И, спустя какое-то время, я, наконец, сумел наладить стабильные поставки. Но больше всего меня удивляло, что все эти дни мне никто не мешал. Мой клан, как и клан Бергманов, получил долгожданную передышку, чтобы вплотную заняться бизнесом, не отвлекаясь на войны и происки врагов. Да и мои ученики пользовались моментом, стараясь как можно дальше продвинуться в искусстве некромантии. Но пока мы все погрузились в бизнес и развитие, Ли Фэнь активно занималась анализом и сбором информации сразу по нескольким направлениям. И в один прекрасный день я получил от нее долгожданную весточку. «Макс, привет», — обратилась она ко мне по нашей особой связи. «Помнишь, ты дал задание выяснить все подробности о группе детей, которые поступили в приют вместе с Шарлоттой Беккер? Так вот, у меня есть для тебя кое-что интересное». Глава 16. «Давно у нас не всплывал этот вопрос», — заметил я, входя в кабинет Ли Фэнь. «Я уж думал, что там тупик. Точнее, не совсем в ее кабинет, а в специально экранированную от прослушки переговорную». Несмотря на то, что Ли Фэнь официально руководила всем научным и поисковым крылом клана, отдельным помещением для работы она так и не обзавелась, предпочитая закуток в Open Space. Как она говорила, так ей легче поддерживать контакт с командой. «Просто не люблю опираться на одни лишь предположения», — проговорила азиатка серьезно, как отличница в школе. «Поэтому провела целое расследование, чтобы предоставить тебе больше фактов. И, как я понимаю, время пришло», — улыбнулся я. «Ну, у меня есть часть ответов и много вопросов. Расследование еще не окончено, но удаленно его уже не продолжить». Я кивнул и сел в одно из кресел напротив большого экрана, где Ли Фэнь традиционно показывала мне свои презентации. Не стал исключением и этот раз. Девушка не только ответственно подходила к сбору информации, но и всегда работала над ее грамотной и подробной подачей. Так что на экране вскоре появились кружки, стрелки и надписи, а сама она сразу начала все это комментировать. Как мы узнали со слов Шарлотты, она родилась в деревне, которую захватила скверна. Взрослых выживших вроде как не осталось, но ее, вместе с другими детьми, как-то спасли и определили в сиротский приют. Как и кто их спас, мне узнать не удалось, но зато я нашла информацию о тех пяти детях, которых привели вместе с ней. Она кивнула на экран с пятью именами. От троих из них стрелочки вели к другому кружку, лекарь. То есть это не совпадение, уточнил я. Дети не просто поступили в одно время, но и были связаны между собой, как видишь. Трое из пяти в этой группе позже проявили дар лекаря, показала Ли Фэнь. При этом, возможно, что у двоих оставшихся тоже есть дар, просто его не обнаружили. В конце концов, Лотта до недавнего момента тоже не подозревала, что она одаренная. А вместе с ней, Потенциальных некромантов в этой группе уже четверо. Я кивнул. Не похоже на простое совпадение. Вот именно, отозвалась Ли Фэнь, но дальше больше. Я решила поискать другие подобные случаи. То есть, целые группы детей, поступившие в один день, а также проявление магических способностей. И, что интересно, нашла. Картинка на экране сменилась и теперь я видел названия приютов, даты и другие имена. Причем, точно так же из каждой группы минимум 60% детей оказывались одаренными и становились лекарями. Выглядит так, будто кто-то специально разводит некромантов, а потом подкидывает их в детдома, отметил я. Абсолютно так, подтвердила Ли Фэнь и снова сменила картинку на экране. Теперь я видел еще больше примеров, вот это я уже собрала по бумажным архивам. Для того, чтобы их изучить, пришлось посадить сотрудников за сканеры, но дело того стоило. За последние 150 лет удалось обнаружить целых 12 таких случаев, и последний произошел всего 5 лет назад. А что насчет их происхождения? Что-то известно. Она кивнула. Да, но, к сожалению, нет никакой информации о том, кто именно приводил всех этих детей. Зато легенда всегда одинаковая. Деревня, в которой возник очаг, догадался я. Ага. Причем, кто бы ни отправлял этих детей в приюты, он никогда не приносил их в один и тот же детдом два раза подряд. И это при том, что между каждыми такими случаями так проходило несколько лет. Я задумчиво отозвался. Получается, они сознательно пытались замести следы, сделать так, чтобы к этим ситуациям меньше приглядывались и обходилось без лишних подозрений. Я, кстати, уверена, что таких детей было намного больше, просто электронные архивы появились не так давно, а бумажные имеют свойство терять, сгорать в пожарах и так далее. Из чего следует, подытожил я, что уже очень давно существует место, где постоянно рождаются люди с даром некроманта, и кто-то неизвестный подбрасывает их в окружающий мир, причем очень старается, чтобы это было невозможно отследить. Ли Фэнь закивала. Мне пришло в голову то же самое, но все-таки я нашла упоминание о некоторых деревнях, из которых якобы и спасли детей. Смотри, изображение на экране снова поменялось. Теперь это была карта области с нанесенными на нее границами очагов и точками населенных пунктов. Причем некоторые из них были специально отмечены красным цветом и соединены такими же красными линиями. Их было всего 4, но зато все они находились внутри одного из вечных очагов и вели цепочкой прямо вглубь него. «Как ты понимаешь, — пояснила Ли Фэнь, — самой последней деревней, откуда якобы спасли очередную партию детей, стала та, что находится ближе всего к границе. Другие же фигурировали в делах ранее. Поразительное упорство каждый раз селиться так близко к вечному очагу, иронично отметил я, либо исключительное невезение. Вот только большего об этих населенных пунктах я выяснить уже не смогла, развела руками хакерша, все эти деревни по документам проходили как обычные поселения неодаренных, и все фамилии, ни о чем не говорят, разве что, можно отметить то, что несколько раз я встречала фамилию Беккер. Отличный результат, оценил я усилия Ли Фэнь, не поедешь же ты в очаг, разбираться с этими призраками на месте, это уже мое дело. На этом мы закончили разговор, и, не откладывая дела в долгий ящик, я сразу же поехал собственными глазами взглянуть на места, откуда в мир постоянно попадают новые потенциальные некроманты. Перед этим я лишь на минуту заехал в конюшню, чтобы забрать с собой Фобоса и Димаса. Теперь, когда моя ламба стала намного просторнее, чем раньше, я вполне мог разместить на заднем сидении сразу двух костяных гончих. Все-таки отправлять их по городу своим ходом было не самой лучшей идеей. Слишком много внимания они к себе привлекали. Учитывая, что очаг, в котором находились погибшие деревни, был вечным, то и ехать пришлось дольше обычного. Когда я уже почти добрался до нужного места, дорогу перегородил армейский пост. Отчитываться перед военными о том, что я здесь делаю и зачем мне нужно в очаг, совсем не входило в мои планы. Так что я свернул с главной дороги и поехал вдоль территории очага. Как и всегда, по границам были установлены очистительные станции, и сам очаг был обнесен колючей проволокой. Но, как я мог видеть, эта территория еще не считалась слишком уж опасной, раз контроль над ней все еще сохраняли обычными способами. А вот дальше по курсу, через несколько километров уже начиналась территория форта «Восток». Выбрав подходящее место, подальше от любых дорог и оборудования, я остановил ламбу, и мы с гончими быстро перемахнули через ограждение. Разумеется, тратить время на зачистку территории я не собирался, так что сразу же замедлил все жизненные процессы в организме, чтобы стать невидимым для монстров очага. Путь занял примерно полчаса. Сделав крюк, я вышел к дороге, точнее, к тому, что от нее осталось спустя десятки лет без ремонта. Асфальт был усеян глубокими трещинами. Кое-где его проломили хищные очаговые растения. В одном месте я увидел следы когтей какого-то существа, не меньше моего дина. Идея, что здесь остался кто-то живой, казалась все более сомнительной. Хотя, может, так и задумывалось для постороннего наблюдателя. Наконец, я вышел к заброшенной маленькой деревушке. Я бы даже сказал, что это больше походило на несколько улиц, теперь полностью захваченных скверной. Вряд ли здесь могло разместиться больше, чем полсотни человек. И по состоянию домов можно было сделать вывод, что покинули деревню не так давно, буквально лет 10 или 20 назад. Но, что меня удивило больше всего, это то, что когда я начал обследовать дома, я не нашел там ни одной по-настоящему полезной вещи. Как будто какие-то мародеры оказались настолько смелыми, что полезли в очаг, чтобы обнести эти дома. Но больше всего меня удивило другое. На самом большом и основательном доме, в котором, видимо, проживал местный руководитель или староста, прямо на стене я обнаружил полустершийся рисунок. Череп. Старинный знак рода Рихтеров. Вот только от канонического его отличала одна деталь. Глаза его были закрыты повязкой. Побродив по деревне, но не найдя никаких объяснений, я двинулся дальше. Следующая деревня встретилась спустя почти час. Она находилась в еще более плачевном состоянии. Если бы не череп, я бы, скорее всего, повернул обратно. Но это совершенно точно был знак. Примета для посвященного. Так что я отправился дальше. Еще один населенный пункт прошел, не останавливаясь. Но вот по дороге к четвертой, которая находилась значительно дальше остальных, я стал замечать, что вокруг меня кружат какие-то тени. Кто-то неизвестный следил за мной из леса и двигался вслед за мной. И это точно не были твари очага. Те либо не видят в упор, либо сразу кидаются в атаку. Полумеры и слежка – не их стиль. Разумеется, я мог бы отловить пару наблюдателей быстрым рывком через тени. Или просто направить на них гончих, а после рассмотреть, что они там приволокли мне в своих пастях. Но я позволил ситуации развиваться своим чередом. Кто бы это ни был, пускай он сам обозначит свои намерения. В конце концов, я пришел сюда выяснить правду, так зачем сразу отпугивать тех, кто может мне ее раскрыть. Так, через пару часов я добрался до последней деревни из списка. И вот здесь уже находка резко стала интересной. Я по-прежнему не видел никаких местных жителей, но, подобно поселению из моего испытания, здесь все выглядело так, будто они лишь недавно просто исчезли. Из труб шел дым, что неудивительно, ведь никакого электричества сюда явно не проводили. А, когда я вошел в одну из изб, то стало предельно ясно, что мародеры, которые старательно обчищали остальные деревни, здесь не появлялись. Что ж, придется подождать хозяев. Я вышел из дома и медленно прошел до центральной площади с колодцем. Там как раз были установлены несколько лавочек. Я сел на одну из них, жалея, что не прихватил с собой газету или журнал, а гончие удобно устроились прямо у моих ног. Мы приготовились ждать. И действительно, местные жители, а судя по всему, это были именно они, не особенно торопились знакомиться, хотя я чувствовал их присутствие. Правда, настолько слабое, что вряд ли его уловил бы кто-то еще. Те существа, которые скрывались от меня сейчас, либо не были живыми, либо они, подобно мне, могли полностью гасить жизненные процессы, чтобы оставаться невидимками для твари очага. Как по мне, самый очевидный способ, чтобы спрятаться внутри зараженной территории. Мы поиграли с обитателями этого места в кто кого пересидит, и их терпение лопнуло первым. Увидев заклинание, я чуть не расхохотался. Это был мясной рой. Правда, в оригинальном варианте, значительно более слабым, чем мой. Эти были способны разве что слегка укусить и напугать. До способности сожрать человека заживо им было еще далеко. Легко перехватив управление, я заставил мух изобразить в воздухе череп Рихтеров. И это стало последней каплей. Хозяева деревни наконец-то показались. С хмурыми лицами они выступили на площадь, перестав скрываться в переулках среди мутировавших деревьев. Они бросились на меня все сразу, на бегу переходя в теневую телепортацию и создавая в руках клинки. Вот только пострадали в итоге сами. К счастью, когда нужно, Фобос и Дима сумели быть аккуратными. Так что они лишь сбили с ног нескольких бойцов и теперь, прижимая лапами, грозным рыком предупреждали их, что лучше бы им не дергаться. Я тоже не стал использовать летальное оружие, да и вообще никакое, если уж честно, и просто вырубил нескольких нападавших простыми ударами кулаков. Щитами они не пользовались, видимо, навык теневого купола все-таки оказался среди них потерян, и мою защиту они тоже пробить не могли, так что очень быстро исход битвы стал понятен даже самым ярым из них. «Ну что, может, теперь поговорим?» – предложил я. «Со мной дрались человек 15, видимо, самые сильные бойцы деревни. Где в этот момент прятались остальные, я не знал, но надеялся, что они окажутся достаточно разумными, чтобы не встревать», – ответил мне один из тех, кого к земле припечатал Фобос. Это был на вид очень пожилой мужчина, хотя я видел по энергосистеме, что на самом деле ему не так уж и много лет, точно не больше 500. В таком возрасте большинство из тех, кто вообще способны до него дожить, выглядит как сияющие свежестью юнцы. «Отзови своих псов», – тихо попросил он, и когда я это сделал, он, отряхнувшись, поднялся, причем, действительно не пытаясь вновь дергаться и что-то предпринимать. Хотя как минимум мог попробовать телепортироваться куда-нибудь подальше. Это радовало. «Значит, мои новые знакомые готовы проявить благоразумие. Кто ты?» – спросил он, внимательно меня осматривая. «Как ты смог нас победить? Как ты про нас узнал? И как сюда дошел? И как?» Я жестом прервал поток его бесконечных вопросов и сказал: «Давай по порядку. Мне тоже есть, что у вас спросить. И раз уж вы оказались не особенно гостеприимны, а я вас победил, то, думаю, будет честно, если сначала буду спрашивать я». Я произнес это с улыбкой, а вот на лицах моих новых знакомых явно читалось недовольство, но еще больше там было удивление. Да и после того, как я раскидал их бойцов, других вариантов у них было немного. «Ты выглядишь как один из нас», — начал старик, — «применяешь тайные знания и древние заклятия, но сам пришел из мира наших врагов. Внемли же истории изгнанников, которые стали призраками». С театральностью старик перебарщивал, хотя, если поверить, что они несколько сотен лет не общались с внешним миром, манера была как раз в духе моего времени, так что я принялся внимать. Старик начал рассказывать, что знал, а знал он немного и то со слов уже давно умерших людей. 1000 лет назад, когда началась резня, части некромантов все-таки удалось сбежать. Да, это был еще один сюрприз. Местные осознавали, что никакие они не лекари, а самые настоящие некроманты, и они даже помнили о том, что принадлежали различным кланам, а некоторые назвали фамилию Рихтер. Часть клана, продолжал рассказывать старик, пожертвовала собой, чтобы другие могли спастись. Как мне поведал мой дед, беглецы разбились на много групп, у каждой из которых были свои задачи. Кто-то должен был спасти и спрятать детей и подростков, другие сохранить имущество и артефакты, третьи просто найти место, где можно переждать бурю. «Ваши предки были из третьих», догадался я. Старик кивнул. Очень быстро они поняли, что самым безопасным местом являются очаги, куда не могут проникнуть другие маги, кроме некромантов. Но за все надо платить. Он вздохнул и потер пальцами виски, а потом продолжил. «Хоть и сам я этого не пережил, но видел, с какой болью говорили об этом те, кто еще надеялся победить. Какое-то время некроманты все еще пытались вести партизанские войны, пока не потеряли слишком многих. И, в конце концов, наша община решила окончательно отдалиться от внешнего мира, хотя были и те, кто хотел рисковать дальше. Они жили среди остальных, пряча свой дар и природу. Беккеры, догадался я. Да, кивнул мой собеседник, откуда ты знаешь? Просто знаю, что дальше. Как раз беккеры помогали нам, если было необходимо как-то связаться с внешним миром или получить что-то оттуда или наоборот передать», – осторожно закончил он. «Например, детей?» – прямо спросил я. Старик вздрогнул. «Значит, ты и это знаешь?» «Да, детей. Все-таки мы тоже люди. Дети – это наше будущее, наша надежда. Но дети не могут существовать в очагах. Они не знают нужных заклинаний, привлекают монстров, их приходится постоянно прятать. Но, что гораздо хуже, – они не могут сопротивляться скверне на должном уровне. Врожденный дар помогает им, но недостаточно. И дети от избытка энергии постоянно кричат, испытывая жуткую боль». Он снова вздохнул и, покачав головой, продолжил. «Какая мать сможет спокойно смотреть на страдания своего ребенка, понимая, что ничем не может ему помочь? Сколько ни откачивай скверну, Она здесь повсюду и уже через час или два снова начинает причинять муки. Я кивнул, понимая, о чем он говорит. Действительно, детей невозможно научить ни одному заклинанию. В лучшем случае это реально, когда ребенку исполнится 3 или 4. И то это доступно лишь для исключительных талантов. Да и разве это жизнь, та, которую ведем мы? Никто из нас не желает детям такой же судьбы. Словно монстры, сидим на отравленной земле, не способные ни победить врагов, ни погибнуть, ведь ради нашей жизни, другие отдали свои. Как можем мы просто умереть? Но все наше существование, это лишь насмешка судьбы. Так что если ты нас сейчас уничтожишь, это будет хороший конец, обреченно закончил он. Надеюсь, ты пришел за этим. Я хмыкнул и с улыбкой ответил. Старик, у меня для тебя очень интересные новости. Глава 17. И что за новости? Угрюмо и недоверчиво спросил у меня старик. Хороших вестей от жизни он, похоже, давно уже не ждал. Пока вы здесь скрывались, в большом мире многое изменилось, уклончиво ответил я. Прежде чем я расскажу им правду, стоило бы хотя бы узнать их имена. И вообще, увидеть не только воинов, но и всех местных жителей. Последние пожелания я сразу и озвучил. Вздохнув, старик подчинился. Недавний поединок показал, что спорить со мной бесполезно. Вели себя местные, разумеется, с опаской, но прекрасно понимали, что при таком перевесе в силе я мог бы быть и настойчивее. Не просить, а приказывать. То, что я вел себя спокойно и миролюбиво, с одной стороны давало надежду на благополучный исход, а с другой, пробудило любопытство. Чужак приходит, задает трепку всем воинам, чтобы рассказать новости. Бойцы вновь, словно тени, исчезли среди деревьев, чтобы вернуться с остальными, в основном, другими стариками и женщинами. Детей и подростков среди них, ожидаемо, не было, как и вообще кого-либо младше 200 лет. Они стояли на площади и жались друг к другу, испуганно поглядывая на меня. «Сколько вас всего?» – спросил я у старосты, понимая, что подсчитать на глаз будет трудновато. 44 призрака», — хмуро отчитался он. «Призрака», — удивился я, — «а есть ли более подходящее слово?» Вопросом на вопрос ответил он, невидимые как для твари очага, так и для всего мира, лишенные прошлого и не имеющие будущего. Я покачал головой. Да уж, длительное отшельничество никому на пользу не идет. Как ни жаль это наблюдать, но потомки некромантов превратились в упивающихся жалостью к себе слабаков. Пускай их судьбу нельзя назвать легкой, как и выбор, который им пришлось сделать, но им всем давно пора взбодриться. «Как тебя зовут, староста?» «Наконец», — спросил я, — «к чему знать имена призраков?» В своей обычной напыщенной манере ответил он, «а это уже мне решать», — резко вернул его на землю я. После чего, старик, наконец, перестал выделываться и представился. Его звали Лукьян Крейцер, и оказалось, что эту же фамилию носила и большая часть местного населения, а также я, разумеется, помнил Крейцеров. Это был один из моих вассальных кланов, не самый сильный, но один из самых верных. Значит, именно они стали основой для этого сообщества выживших. Да, были еще Беккеры, но их фамилию я впервые услышал, уже очнувшись в этом времени, и теперь был уверен, что это просто случайный набор букв, взятый для маскировки теми, кто не собирался прятаться в очагах. «А кто вы такой?» — вновь спросил у меня Лукьян. «Мы уже поняли, что ваш дар похож на наш, но кто вы сам? Последний выживший из Беккеров, про которых мы ничего не знаем. Кто-то из общин других выживших после резни. Кто?» Я видел этот немой вопрос в глазах и остальных здесь присутствующих людей. «Что ж, пожалуй, пора». И я поднял руку с перстнем, повернув ее тыльной стороной к зрителям. В глазницах черепа зажглось зеленое пламя. Этот знак, послышалось из толпы. Это истинный знак клана Рихтер, закончил за всех Лукьян, последний выживший рода, предположил он. Я покачал головой. Не последний, но выживший. Перед вами Максимилиан Рихтер, кратко представился я. Глаза глядящих на меня людей заполнились целой гаммой эмоций. Страх, недоверие, надежда, но все будто потеряли дар речи. Так что я решил добавить, да, тот самый. Первым на колени рухнул Лукьян, за ним попадали и остальные. «Простите нас, простите, это и правда вы, перстень не может врать», — начал бормотать староста. «Я тоже чувствую зов древней магии», — воскликнул еще кто-то, и мольбы о прощении посыпались с новой силой. «Мы не смогли, ни уберегли, ни сохранили клан. Хватит», — резко прервал я этот ритуал самобичевания. «Что было, того уже никто не изменит. А сейчас мне нужны бойцы, а не страдальцы. Забудьте обо всем, что было до этого момента. Отныне я помогу вам вновь увидеть будущее, и на его благо мы вместе и будем работать. Но как же, осторожно начал Лукьян, вы хотите, чтобы мы вновь выбрались на свет? Мы не можем мы. Я жестом приказал ему замолчать. Всему свое время. Некоторые изменения должны наступать постепенно. Лукьян и остальные внимательно следили за мной взглядами, полными вопросов. Теперь они ловили каждое мое слово, растерянные, словно дети, которых забыли научить чему-то важному. И в общем-то, так оно и было. Я хорошо это понимал. Поэтому сразу принял решение, не спешить. Что, если я просто возьму и разом выведу в мир всех этих дикарей? А за годы жизни в очагах, они не могли стать иными. Они будут слишком выделяться, даже если я продолжу их прятать уже внутри своего клана. Нет, это все равно, что повесить всем нам на спину огромную мишень. Они сами себя выдадут, еще и подставив остальных. Я возьму с собой двоих человек. Да, для начала только двоих, громко объявил я. На их примере я выясню, чем вы можете быть полезны делу возрождения клана. Но кого вы хотите взять? Задумчиво спросил староста. А это я позволю решить вам самим. У вас есть несколько часов до вечера, чтобы определиться. И за это время я надеюсь получше узнать вас и ваш уклад. Конечно, господин, уже более сдержанно поклонился мне Лукьян. А дальше мы действительно успели многое обговорить и обсудить. Разумеется, теперь, когда дикари уверились, что я настоящий глава клана Рихтер, все они не то что согласились, а дружно захотели вступить в клан. Я даже удивился такому полному согласию. Обычно в любом хоть сколько-то крупном сообществе всегда найдется баба-яга, которая против. Кстати, я до сих пор не выяснил, кто же этот упрямый персонаж, о котором говорит древняя пословица. Возможно, какая-то светская дама из тех, которые отличаются особым упрямством. Но, похоже, что эти люди были настолько истощены полной бессмысленностью своей жизни, что готовы были пойти за кем угодно, кто готов им этот смысл дать. Так что следующие несколько часов прошли спокойно и даже буднично. Лукьян показывал мне деревню и рассказывал, как они вообще здесь выживают. И этот рассказ одновременно удивлял, но в то же время был очень простым. Большинство местных за годы жизни в очаге уже на полном автоматизме выработали в себе привычку поддерживать заклинание ложной смерти, скрывающее их от местных тварей очага. В то же время твари оставались основным и едва ли не единственным источником для их выживания. Прежде всего самоцветы, скверны и различные ингредиенты, которые они добывали из монстров. Некоторые из призраков время от времени появлялись в большом мире, чтобы продать добычу всего селения на черном рынке. Взамен покупалась пища, одежда и самые незатейливые предметы быта. Кстати, эти же лазутчики подбрасывали и детей, родившихся внутри очагов, в интернаты. Но, к сожалению, эти вылазки не могли быть частыми. Поэтому часть рациона местных составляли твари скверны. Не самая полезная еда, но за неимением лучшего и она сойдет. Но, конечно, это, как и вообще жизнь под постоянным влиянием скверны, не могла не отразиться на их здоровье. Даже с даром некроманта их организмы изнашивались быстрее. Во многом поэтому тот же Лукьян и выглядел таким старым, хотя едва перешагнул порог в 500 лет. Старина Элов Бергман после лечения выглядел по сравнению с Лукьяном сущим живчиком. К счастью, многие из этих изменений поправимы. Уверен, что как только я смогу вывести их с зараженных территорий, то остальное будет лишь делом техники и времени. Но было и кое-что, чем отшельники сумели меня удивить. Так долго проживая в столь тесном контакте с тварями, они научились такому уровню их обработки, которым не мог похвастаться даже я. Они хорошо знали особенности каждого монстра, которые только обитали поблизости и умело этим пользовались. Ни одного грамма добычи у них не пропадало даром. И прохладные погреба, в которых они все это хранили, действительно меня впечатлили. Что ж, похоже, я нашел уже как минимум один их талант, который будет невероятно полезен для моего клана. Учитывая, что мы, вместе с Бергманами, планировали активно развивать фармацевтическую и медицинское направление в бизнесе, такие мастера, которых я здесь нашел, будут просто на вес золота. Но даже так я решил придерживаться первоначального плана. Сначала только двое поедут со мной, а там посмотрим. В конце концов, не просто же так беккеров перебили. В последнее время я и так много думал о том, что чем мощнее становится мой клан, чем активнее он влезает в столичный бизнес, тем опаснее становится ситуация. Это лишь вопрос времени, когда, забывшие обо мне, великие князья, наконец, опомнятся. И к этому моменту я должен организовать достаточно надежное убежище для всех своих людей. «Знакомьтесь», — сказал Макс, — «это Лев и Кира Крейцер». С этой фразы все и началось. Точнее, конечно, не с фразы, а с этих двоих, которых Рихтер привез из очага, чем изрядно удивил всех обитателей конюшни поместья. Большинству они сначала даже понравились. Эта семейная парочка была похожа на двух котят, у которых только что открылись глаза. Все их удивляло, все приводило в восторг и заставляло исследовать мир. Алина, Шарлотта и даже Алан с удовольствием взяли над ними шефство и терпеливо всему учили и объясняли. Тем более, что крейцеры казались очень скромными и милыми людьми, и даже симпатичными внешне. Особенно, когда их привели в порядок, модно постригли и переодели. Чем-то они были похожи на астеров. Темные волосы, мягкие черты лица и большие глаза. А потом началось это. Сначала осторожное. «Алиночка, у тебя такой нежный взгляд», — мечтательно отзывался Лев, пока она учила его ставить теневой купол. «И такая бархатная кожа на руках, так и хочется к ней прикоснуться вновь». По какой-то причине отшельники разучились пользоваться этим защитным заклинанием, и его восстановление стало первостепенной задачей, поставленной Максом на тренировках. Смутилась Алина, «пожалуйста, давайте не отвлекаться от занятия», — попросила она так строго, как могла, радуясь, что рядом не оказалось Киры. А то еще вдруг жена бы не так поняла слова мужа. Или он так сказал, как раз потому, что ее рядом не было. Алина нахмурилась, но постаралась на этом не зацикливаться и просто довела тренировку до конца. На следующий день с похожей ситуацией столкнулась Шарлотта. «Лотта», — с придыханием обратился к ней Лев, подсаживаясь к ней на диван ближе, чем это могло считаться приличным. «Вы такая заботливая и ласковая, вот бы мне испытать хотя бы часть того, что вы дарите этим чудесным зверькам». Он имел в виду мини-химер, с которыми часто тренировалась девушка. А так как зачастую поблизости отирались и Фил с Гансом, то конфликта было не избежать. Пусть парни по-прежнему не понимали, куда и зачем их привезли, но зато доверяли своей подруге и даже согласились отдать ей свои телефоны до тех пор, пока все не прояснится. Шарлотта обещала им все рассказать, как только это будет возможно, а пока попросила набраться терпения и провести несколько дней здесь, в безопасности, по ее словам. Вот только теперь Фил уже не был в этом уверен. На его глазах этот наглый лев откровенно клеился к его дорогой Лотте. Он даже начал ее лапать, после сомнительного комплимента сразу же положив ладонь ей на бедро. А, когда девушка попыталась мягко отстраниться, не позволил ей этого сделать. Мужик, ты что творишь?» Тут же подлетел к нему Фил, девушка дала понять, что ей не нравится. «Ты чё, забыл, что женат?» Поддержал наезд друга Ганс. «А вам какое дело вообще?» Включил ответную бычку Лев. «Дуйте отсюда, а мы с милой Шарли сами разберемся, что нам делать. Правда, красавица?» Снова попытался он ее приобнять. «Прекратите!» Возмущенно оттолкнула его Лотта и вскочила с дивана. Ее тут же, словно телохранители с двух сторон обступили братюни. «Последний раз предупреждаю», — угрожающе прорычал Фил, — «не лезь к Шарлотте, если жизнь дорога». «Вот именно», — поддержал его Ганс. На этом подкаты к Лотте временно прекратились. Конечно, Лев, пользуясь магией, мог легко раскидать двух неодаренных. Но он всерьез опасался Макса Рихтера, считая всех в доме слугами главы клана. Зато попытки сблизиться с Алиной возобновились с новой энергией. И если какое-то время ей удавалось отбиваться своими силами, то однажды это все-таки увидел Алан, который вызвал Льва на мужской разговор. Притом, вполне миролюбивый для начала. Даже вспыльчивый Ковальский понимал, что крейцеры не от мира сего, и нужно делать на это скидку. «Слушай, Лев», — почти дружелюбно начал он, — «может быть в вашем обществе там», — он неопределенно махнул рукой, имея в виду очаг, — «так принято. Ну, при живой жене ухаживать за чужой девушкой. Алина не твоя девушка», — не дослушав, перебил Лев. «Мне это известно. Неважно», — начал злиться Алан, — «она ей скоро станет. В любом случае, что насчет Киры, а, думаешь, ей такое нравится?» Ответить Лев не успел. На его беду мимо проходила та самая Кира. И она, в общем-то, верно уловила суть разговора. Но выводы сделала совершенно противоположные. «Значит, ты строишь глазки моему мужу?» С совершенно невинным видом поинтересовалась она у Алины за завтраком. Так сложилось, что в этот день ни один мужчина за столом не присутствовал. «Что?» — едва не подпрыгнула Астер, «Да как ты могла подумать? Я бы никогда не связалась с женатым мужчиной», — возмутилась она. «Да», — взвизгнула Кира, — «тогда как ты объяснишь то, что Лев хранит в телефоне твое фото?» Несмотря на длительный период отшельничества, крейцеры очень быстро освоились в управлении смартфонами. «Ну так у него и спроси», — не выдержала Алина. «Да, он делал мне комплименты, но я никак его не поощряла. Мне это не нужно». «Вот именно», — поддержала подругу Шарлотта. «Если хочешь знать, Лев и ко мне приставал. Фил с Гансом могут подтвердить». «Значит, еще и ты на него глаз положила», — взорвалась Кира. «Я так и знала, что мир за пределами очагов полон лживых и бессовестных людей». «Да открой ты глаза», — попыталась достучаться до нее Алина. «Не нужен нам твой Лев. Шарлотта уже и так замужем, а я...» Астер покраснела, но все-таки призналась. «Мне нравится другой. Нас тоже совершенно не радует вся эта ситуация. Но лучше бы тебе решить ее с ним, а не спихивать вину на нас». «Я хорошо знаю своего мужа», — гордо заявила Кира. «Он бы никогда так не поступил. Никогда». Она резко встала из-за стола и обиженно удалилась в комнату, в которую их поселили. Лотта и Алина, пожав плечами, переглянулись. «Да», — протянула химеролог, — «мне даже ее жаль». Шарлотта, соглашаясь, кивнула. «Странно, что Кира раньше за ним этого не замечала», — задумчиво добавила она. «Среди своих он вел себя скромнее. Возможно, местные дамы просто ему приелись», — предположила Астер. «А тут новые эмоции, свежая кровь». Но на этом история дикаря Лавеласа не закончилась. Он не только продолжал использовать любой шанс остаться наедине с девушками, чтобы приставать к ним с новой силой, так еще умудрился достать даже Лифэнь. Хакерша редко заглядывала в конюшню, но в этот раз по договоренности с Линдой занесла какую-то папку с документами. И, увидев новое женское лицо, Лев бросился в атаку со всем своим диким звериным обаянием. «Вы выглядите так свежо, так необычно». Он схватил ее за руки и даже забыл, что Кира была буквально в соседней комнате. И, разумеется, она не могла оставить такое событие без внимания. Пока Лифэнь, не понимая, что происходит, смотрела на свои ладони, которые начал лапать незнакомец и даже попытался поднести их ко рту, чтобы поцеловать, Кира буквально набросилась на нее с кулаками. «С меня хватит!» – истерично завопила она. «Почему в этом городе каждая дрянь мечтает окрутить моего мужа?» Она вцепилась в густые черные косы Лифэнь с явным намерением их вырвать. Охреневшая хакерша даже не успела активировать щит. Она на автомате начала отбиваться от Киры, пока на шум сбегались все, кто в этот момент находился в конюшне. Но первой успела Ольга. Счастливая от того, что хоть ненадолго, но смогла вернуться домой, она переступила порог конюшни и на секунду шокированно замерла. Еще бы! Последнее, что она ожидала увидеть, это женскую драку в прихожей. Причем одна из девушек была ей совершенно незнакома. И, недолго думая, Ольга вступилась за свою Лифэнь. Силы явно были неравны. Девица вышла из сражения сразу, получив под дых кулаком, усиленным выбросом энергии. После этого она обиженно согнулась и захныкала, резко забыв про агрессию. А вот вступившийся за нее также незнакомый мужик попытался что-то изобразить из теневой техники, уйдя в телепортацию и выскочив у Ольги за спиной. Но там он уткнулся в щит, а через секунду замер, ощутив у горла энергетический клинок. В итоге через минуту она скрутила обоих на всякий случай, а то, чего они. Арчи теперь сидел рядом с ними и рычал в ответ на любую попытку пленников пошевелиться. За всем этим молча наблюдали Алина и Шарлотта, а также с опаской выглядывающие из-за двери Фил и Ганс. Братюням повезло, что к драке они не успели, а то за компанию попало бы им тоже. «А теперь мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит и кто это вообще такие?» — грозно спросила у присутствующих Ольга. Глава 18. Ольга вернулась из форта не просто так. Новости, которые она с собой привезла, хорошими назвать было нельзя. Но я все равно в скором времени собирался вновь отправиться в форт, так что ни на какие мои планы это абсолютно не повлияло. И уже на следующий день я и моя разношерстная компания уже находились на вокзале и ждали отправления поезда до форта Юг. Стоит отдать должное Десмондам, с поломкой они справились в тот же день, когда я ее устроил, и сделали все, чтобы поток поездов не прекращался, а также все, чтобы замять упоминания в СМИ об этой катастрофе. Учитывая, что Катарина тоже вряд ли хотела, чтобы уничтожение ее отряда архимагов активно обсуждалось общественностью, два великих клана сделали все, чтобы подать все произошедшее, как обычную штатную неисправность, с которой уже все благополучно разрешилось. Ну а мне такое тоже было только на руку. К своему удивлению, я даже не обнаружил какого-то повышенного уровня охраны. Мы и без того привлекали к себе слишком много внимания, взяв билеты сразу на несколько фамилий, которые сами по себе вызывали подозрения. Да, к моему удивлению, у крейцеров оказались документы на их собственные имена. Оказывается, что в последнюю сотню лет именно они, чаще всего, совершали вылазки за пределы очага. Странно, конечно, что при этом они не побоялись это делать под собственной фамилией, но, что есть, то есть. Возможно, потом при помощи Лары мы сделаем им новые имена, но пока я не хотел из-за этого откладывать поездку в форт, а оставлять их все это время в поместье конюшни тоже было рискованно. Судя по тому, что мне рассказала Ольга, атмосфера в доме стремительно накалялась, да и нужны они мне были именно в форте. Так что пришлось рискнуть и засветить рихтеров и крейцеров в одном вагоне. И, словно этого мало, к нам присоединилась еще и не менее громкая фамилия – Сципион. Я обещал, что продолжу обучение Октавии, как некроманта, и тем более укрепился в этом решении, после того, как она мне помогла с Бланш Вион. Сейчас как раз выдался удобный случай. Наша пленная Вион, к слову, все еще скрывалась в замке у Октавии. После всего того, что она наговорила на камеру, подставляя свой клан, она уже и сама не слишком стремилась к свободе. Скорее боялась, что мы от нее избавимся, после того, как она нам станет не нужна. Причем было довольно сложно понять, чего она опасается больше, что мы ее убьем или, что просто выбросим на улицу, где до нее мигом доберется Катарина. В общем, пока мы решили временно оставить ее в замке у Октавии, а там будет видно. Ну а дополняли нашу пеструю компанию в поезде звезды недавних новостей, Фил и Ганс. Когда Алина и Шарлотта объяснили, по какой причине они притащили их в конюшню, я девушек, разумеется, похвалил. А затем мне пришла в голову еще одна идея. Так что, спросив у парней, хотят ли они снять по-настоящему крутой репортаж, я захватил с собой и их тоже. «Макс, как я рада тебя видеть!» Сразу же кинулась мне на шею Октавия, как только мы встретились на перроне. Я попросил ее одеться чуть менее броско, чем привыкли сципионы, чтобы не привлекать лишнего внимания. И она мою просьбу выполнила на все 100. Издалека я даже не сразу ее узнал. С тех пор, как я ее вылечил и научил заклинанию расслабления, она перестала, при выходе из дома, прятать свое лицо за вуалью. Кроме того, сейчас она еще и отказалась от вычурных пышных платьев, которые, вслед за своей главой, так любит представительница ее клана. И сейчас Октавия выглядела как типичная богатая девчонка, любящая путешествия. На ней был бежевый дорожный костюм, рядом стоял небольшой брендовый чемодан, а вместо привычной вуали на лице сверкали солнцезащитные очки. А еще, она зачем-то нацепила на голову летнюю шляпку. Я наградил ее парой комплиментов, от которых она улыбнулась, как довольная кошка, а затем представил Ольге и крейцерам. Фил с Гансом к этому времени уже скрылись в своем вагоне. Ольга и Кира сдержанно поприветствовали новую знакомую, а вот мужчина все-таки не удержался и расплылся в комплиментах. «Вы сияете словно солнце», — обратился он к ней, после чего его жена наградила Октавию убийственным взглядом. Кира так и не поняла, где находится корень ее проблем. Зато Ольга это понимала отлично, и тут же с милой улыбкой отдавила льву ногу. «Ой, я такая, неловкая», — извиняющимся тоном сказала она, но крейцер сразу же позабыл о своем кобелизме и принял максимально суровый и невозмутимый вид. После той взбучки, что устроила им Ольга, он предпочитал лишний раз ее не злить. Впрочем, атмосфера все равно оставалась натянутой. Внучка недоверчиво поглядывала на Октавию, явно не определившись, достойна ли та, по ее мнению, находиться рядом со мной, да еще и вести себя столь понебратски. А, когда мы разошлись по отдельным купе, она с крейцерами, а я со Сципион, Октавия смеясь отметила: «Твоя племянница смотрела на меня так, будто это она твоя тетушка, а не ты ее дядя». Мне казалось, что еще чуть-чуть и она достанет из кармана измерительную ленту и черт знает что еще, чтобы проверить, насколько я соответствую высоким стандартам вашей семьи. Ольга, очень серьезная девушка, не стал спорить я, но прямо лезть в мои дела она никогда не станет. Как ты понимаешь, среди близких родственников, это весьма ценное качество. Октавия усмехнулась. Еще бы. К счастью, в моем клане большинство сильных ведьм стараются держаться друг от друга подальше. В том числе потому, что у каждой из нас есть свое единственно правильное понимание того, как именно надо жить эту жизнь. Знаешь детскую загадку про наш клан? Я покачал головой, и Октавия радостно спросила, что будет, если пригласить двух ведьм Сципион на обед, а затем сама же и ответила, кто-то уйдет голодным, а кто-то вперед ногами. Похоже на правду. Я засмеялся и открыл дверь в купе. Внутри было роскошно и при этом довольно уютно. Десмонды не поскупились на обстановку. Купе больше напоминало комнату в особняке аристократов, только очень и очень компактную. А обивка мебели мне неожиданно напомнила гостиную в доме Агнессы Пендлтон, той самой пожилой леди, которую травил ее племянник. Мы с Октавией сели друг напротив друга на мягкие удобные диваны, а на столе перед нами стояла ваза с живыми цветами и ароматизированные свечи. Девушка потянула носом воздух. «Пахнет ванилью мой любимый аромат», призналась она, а потом мечтательно добавила, «можно представить, будто это вовсе не деловая поездка, а романтическое путешествие». А может, она заговорщицки сверкнула глазами, «поедем не в форт, а дальше, отдохнем на золотых песках побережья». Ох уж эти девушки, каждая из них мечтает о море. Я вспомнил, что и Ольга с Алиной в наше первое путешествие в форт просили меня о чем-то подобном. Пока не сложилось, но однажды стоит их все-таки порадовать. Однако я видел, что за своими шутками и намеками Октавия скрывает тревогу. Даже ее, способную выкосить заклятиями средних размеров город, трясло от мысли, что совсем скоро она окажется в самом сердце очага. Конечно, ее страшила скверная перспектива лишиться разума, если что-то пойдет не так. С другой стороны, она, как никто, хотела, чтобы все получилось, как мы задумывали. Так что, когда я ей предложил поучаствовать в магическом эксперименте, то она согласилась практически не раздумывая. Расчет был на то, что находясь в столь сложных условиях, она начнет быстрее развивать свой дар, лучше работать с заклинанием расслабления и вообще значительно продвинется в искусстве некромантии. Разумеется, не без помощи моего нового препарата, который должен существенно уменьшить воздействие скверны и тем самым сильно ей помочь в развитии ее естественного энергетического контура. Если все получится как надо, то она сможет остаться ведьмой Сципион, но при этом освоить дар некроманта на продвинутом уровне.